Глава 8. Клэр стояла в том самом обтягивающем платье, которое не могло скрыть ни малейшей подробности ее фигуры. Еще она успела распустить и даже красиво расчесать волосы, которые обычно схватывала на затылке тонким кожаным ремешком, чтобы они ей не мешали. Они у Клэр, что называется, цвета вороного крыла, и потому светлая кожа на груди, открытой куда более смело, чем требуют весьма свободные традиции портовых таверн, особенно бросалась в глаза. Еще эта глубокая волнующая ложбинка в вырезе платья, привлечь внимание к которой был призван то ли амулет, то ли медальон из серебра с красным камешком посередине. Вот кому было предназначено восторженное улюлюканье всей семерки, сгрудившейся невдалеке от девушки. Я взвыл от отчаяния. «Клэр, ну зачем? Я же просил тебя, даже умолял не вмешиваться. Ведь и без того все прошло замечательно, а нам только оставалось, что быстро покинуть это место. Ну почему ты просто не накинула на ближайший от дороги куст тот полупрозрачный шелковый пеньюарчик, который я однажды видел у тебя в руках и который все мечтаю увидеть на твоем теле? Поверь, чтобы надолго привлечь внимание мужчин, вполне хватило бы и его». Вырвав свой арбалет из рук головешки, я бросился туда, потому что все решали мгновения. Потому что сейчас с ними поравняется телега с потерявшим сознание возчиком, и Калтуру хватит одного взгляда, чтобы сообразить появление Клэр и исчезновение Фелиции — звенья одной цепи. Но что произойдет дальше? Не случится ли так, что эти люди попросту галопом отсюда скроются, не забыв подхватить и бросить поперек лошадиного хребта Клэр? А она, вместо того, чтобы держаться поближе к какому-нибудь дереву, за которое можно вовремя юркнуть, стоит себе и улыбается. Возможно, ее улыбка видна и Блезу, и Алексу, и остальным. Но мне-то с моей особенностью, в отличие от них, понятно, что в глубине ее глаз плещется старательно скрываемый страх. Пытаясь хоть немного отвлечь внимание от Клэр, орать я начал издалека, еще на подходе к горной дороге, на которой вот-вот могло случиться ужасное. И чтобы совсем уж у них не было никаких сомнений в моих намерениях, вскинул на бегу арбалет. Болт вошел именно туда, куда я и метил. Под основание черепа ближнего ко мне всадника. Под углом вверх, чтобы показаться у него изо лба. Кинжал — плохой помощник в борьбе с вооруженным длинным мечом всадником. Но не как метательное оружие. А метать я его умел давно, еще со времен своего циркачества. Был у нас такой номер с метанием ножей, который вызывал у публики неизменный успех. И навыков с тех пор я не растерял нисколько. Кинжал угодил куда надо, в горло еще одного мытаря. Первым на мое вторжение отреагировал, конечно же, Калтур. Выхватывая меч, главарь мытарей ударил коня шпорами, разворачивая того в мою сторону. Я пролетел под брюхом его лошади и тут же в прыжке обрушил вес своего тела на всадника, находящегося сразу за ним. Ведь именно он находился к Клэр ближе всех. Упал с ним на землю, вскочил, прыгнул снова, чтобы обхватить Клэр и покатиться по земле уже с ней. «Беги!» — крикнул я ей, вскакивая на одно колено и дергая рычаг арбалета. «Спрячься!» Наверное, следовало убегать вместе с ней, а еще лучше подхватить Клэр на руки, потому что узкое платье Клэр ограничивало ее движение настолько, что тогда на горном лугу я все не мог понять, как вообще в нем можно ходить. Где-то за спиной послышались яростный рев Блеза и не менее грозный рык Алекса, шедших в атаку. Головешка тоже пытался что-то воинственно проорать, но голос у него сорвался, и его вопль стал удивительно похож на визг испуганного поросенка. Разумнее всего было бы сначала покончить с Калтуром. Но главную опасность представлял в тот миг не он. Арбалетчик, который вскинул свое оружие и целился теперь на мчащегося на него Алекса. «Вот этого нам еще только и не хватало», — подумал я в тот момент, как самострел в моих руках пропел приглушенным колокольчиком «Бзинь». Арбалетчика повело в сторону. Болт, успевший сорваться с его арбалета, ушел куда-то вверх, а сам он начал заваливаться. Тут Алекс меня удивил, метнув свой молот так мощно и так удачно, что еще одного мытаря сдуло с лошади, словно птичье перо, порывом шквального ветра. Наконец выстрелил головешка и, конечно же, промахнулся. Правда, выпущенный им болт пролетел так близко от еще одного арбалетчика, что тот невольно дернулся, сбивая себе прицел. Вот тогда-то до него и добрался Блез. «Враки!» — покривился я. «Что кирасы таскайской работы выдерживают хоть что?» Видя, как после удара Блеза его противник валится с лошади насквозь пронзенный палашом. Головешка отличился и следующим выстрелом, послав свой болт точно в глаз тому уже мертвому, вместо того, чтобы заняться все еще живым Калтуром. Алекс, успевший подобрать свой молот, обрушил его на непришедшего в себя после падения с лошади мытаря. того самого, которого еще в самом начале ссадил я. Оставался один Калтур, и вот он-то, возможно, стоил всех остальных. Хотя бы своим мужеством. Или подлостью. Прикрываясь щитом и по-прежнему не давая мне ни малейшего шанса использовать единственный болт так, чтобы нанести ему смертельное ранение, шинкелями он заставил лошадь прыгнуть прямо на меня. И мне едва удалось убраться с его пути. Сам же он помчался по направлению к Клэр, которая застыла на месте, вместо того, чтобы давным-давно спрятаться. Калтур не мог не понимать, что на них напали именно из-за нее, и перед тем, как скрыться, решил отомстить нам в полной мере, убив Клэр. Звякнув по его стальному шишаку, мой последний болт ушел куда-то в сторону. Все, болтов у меня больше не оставалось. Но если бы они даже были при мне, они лежали в кустах там, где я их оставил, вряд ли бы мне удалось успеть оружие перезарядить. И я, понимая, что достать Калтура нечем, с ужасом ждал развязки. Нет, я кинулся следом за ним, держа в руках бесполезную палку, свой арбалет. Клэр стояла на месте, глядя на то, как несется на нее Калтур. «Беги!» — попытался крикнуть я, но горло перехватило в ожидании того, что случится мгновением позже. «Беги!» — раздалось за спиной сразу из трех глоток, Алекса, Блеза и Головешки. А Клэр по-прежнему продолжала стоять. На ходу я метнул в Калтура арбалет, причем попал. Попал в спину. Но разве могло это его остановить? Клэр, наконец, попятилась перед несущейся на нее лошадью. Обо что-то запнулась и упала. Упала в тот самый миг, когда Калтур уже занес над ней меч. Лошадь оказалась куда человечнее ее хозяина и умудрилась девушку перепрыгнуть. Калтуру, вместо того, чтобы скрыться сейчас, когда у него были все шансы, дернул на себя удила, одновременно вонзая в бока шпоры, желая повторить атаку. Тогда-то я на него и прыгнул. Прыгнул прямо на сверкающий под солнцем меч, думая лишь о том, чтобы, когда тот пронзит меня насквозь, успеть ухватиться за его владельца. Чтобы попытаться задержать Калтура хоть на какие-то мгновения. Ведь тогда подоспеют Блес с остальными и спасут девушке жизнь. Где-то совсем рядом раздался испуганный вскрик Клэр. Не знаю, каким чудом мне удалось уклониться от меча, разве что сама судьба была ко мне в тот миг благосклонна. Обрушившись на Калтура, я выбил его из седла и вместе с ним повалился с лошади. Какое-то время одна нога вожака мытарей продолжала оставаться в стремени, затем лошадь дернулась, ремешок оборвался, и мы покатились по земле. Калтур колотил меня навершием меча по спине, по шее, норовя угодить в голову. Я, извиваясь как угорь, пытался дотянуться зубами до его заросшего рыжеватой щетиной горла, когда пальцы вдруг нащупали у него на поясе рукоять кинжала. Когда к нам, наконец, подбежали Блес и остальные, Калтур был уже мертвее мертвых. На подрагивающих ногах, все еще тяжело дыша, я подошел к Клэр. «Глупая девчонка!» С дрожью в голосе сказал я, нежно обнимая девушку и гладя ее по волосам, все еще не до конца веря, что обошлось. «Сам дурак!» — ответила мне она. «Ты зачем на самый меч прыгнул? Что, как-нибудь по-другому было нельзя?» «Наверное, можно». Но до того ли мне было, чтобы выбирать? Мы постояли некоторое время, и я все не собирался выпускать Клэр из рук. В стороне раздавалось хэканье Блеза, добивавшего наших врагов, но почему-то у меня в душе не шевельнулось даже ни капельки раскаяния за его поступок. «Долго ты меня еще лапать собираешься?» — возмутилась вдруг Клэр. «Люди смотрят!» И тут я разозлился не на шутку. «Сейчас ты мне за все ответишь. За все то, что успел пережить. Когда сначала попрощался с тобой, а затем и со своей жизнью». Перекинув девушку через плечо, я направился с ней в глубину рощи. Мне не удалось сделать и двух шагов, когда окликнул Алекс. «Лео!» «Мы ненадолго», — через свободное плечо бросил я, подумав, «хотя как получится. Вам тоже будет чем заняться самим, разобрать трофеи и переловить лошадей», которые, лишившись своих привычных седоков, недоверчиво косились на незнакомцев, держась от них на всякий случай подальше. «Лео, там всадники! По-моему, егеря!» По-прежнему с Клэр на плече я вспрыгнул на ближайший камень. «Все верно, Блес не ошибся. Всадники больше дюжины, а на пиках у них трепещутся ветром треугольные флажки с изображением какого-то хищного зверя». И тут, к моему удивлению, из низины вынурнула телега со все еще не пришедшим в себя возницей. Лошадь продолжала неспешно себе трусить, и плевать ей было на то, что произошло не так давно у нее на глазах. «Уходим», — объявил я. «Не хватало еще, чтобы нас обнаружили посреди этих трупов. Ведь как ни крути, мы стали преступниками. Бросаем все и уходим». Если даже вдруг егеря пустят коней галопом, какое-то время у нас есть, и нам удастся уйти незамеченными. Но только в том случае, если мы не станем задерживаться здесь ни на мгновение, — подумал я, видя полный сожаления взгляд головёшки. Ну да, будь у нас времени побольше, было бы чем поживиться. «Клэр, где твоя одежда?» «Там», — неопределённо махнула рукой она и добавила. «Может, ты всё-таки опустишь меня на землю?» «Не отпущу, потому что тогда нам точно не хватит времени скрыться. В твоём наряде только семенить можно». «Алекс, Фелиция, может быть, всё-таки с нами?» В очередной раз поинтересовался я у этой парочки, которая только тем и занималась, что забывала, они здесь не одни. И потому ежеминутно целовалась, отчего, поглядывая на Клэр, я лишь печально вздыхал. «Нет, Лео, мы остаёмся!» Оторвавшись от своего занятия, дружно закрутили они головами. «Ну, как знаете». Пожал я плечами. Хотя, конечно, было жаль. Чем плохо иметь в своей команде такого кузнеца, как Алекс? И для Фелиции занятие бы нашлось. Например, она бы делала то, чего не дождёшься от Клэр. Стряпала всякие вкусные вещи. «Ну, тогда до свидания?» «До свидания, Лео, и спасибо», — ответил Алекс, а Фелиция смущённо мне улыбнулась. Ещё она зачем-то поправила юбку, которая и без того была в полном порядке. Затем мы по очереди жали Алексу руку, в то время как Клэр с Фелицией обнимались, целовались. Заодно они друг другу что-то шепнули, отчего обе захихикали. На этом наше прощание и закончилось. Мы удалялись от места нашей недавней битвы всё дальше и дальше. Головёшка уже который час подряд старательно держал на лице печальный вид. Как же, егеря забрали всё подчистую, при этом большую часть растащив по карманам, несмотря на отчаянные тирады и даже проклятие вернувшегося на своей телеге деда. Мы с Блезом обхохатывались, наблюдая за всем этим с безопасного расстояния. А Тед хоть бы раз улыбнулся, что-то мрачно ворча себе под нос. Сейчас Блез, несмотря на свой недавний смех, несомненно чувствовал себя виноватым. Сколько я учил его пользоваться арбалетом, а когда шло до дела, он про него совершенно позабыл, понадеявшись на свой палаш. Наверное, правильно чувствовал. Пара арбалетных болтов, пущенных в нужное время и в нужное место, вполне могли бы избавить меня от большей части того, что я пережил. Но что сделано, то сделано, и хорошо всё то, что хорошо заканчивается. Мы с Клэр снова шли последними. «Лео, а ты когда-нибудь жениться собираешься?» — спросила она меня в тот миг, когда я, поддерживая её под локоть, помогал перебраться через камень. И я с готовностью кивнул. В последнее время такие мысли посещают меня всё чаще и чаще. «А к чему ты спрашиваешь?» Подумал, что сейчас она скажет, мол, мечтала бы заиметь такого мужа, как я, готового пожертвовать жизнью ради своей возлюбленной. Увы. «Тогда почему ты вместо того, чтобы проверить у них пояса и через седельные сумки, первым делом бросился меня лапать? У них же было полно денег! Чувствую я, ох, и трудно тебе будет найти себе жену. Разве что какую-нибудь дурочку, из тех, кто считает, что с милым и в шалаше рай». «Меня и такая вполне устроит, лишь бы она меня любила. А я её. Вот я и говорю, что судьба тебе на дурочке жениться». «Ладно», — вздохнула она, — «пока ты ещё не женат, а сама я не замужем, за каким-нибудь графом или на худой конец бароном». И Клэр со значением на меня посмотрела. Я, понимающе, кивнул. Как бы там ни было, Фелиция спасена, значит, ближайшие перспективы сулили мне немало приятных минут. Блез развёл замечательный костёр. Ночью в горах огонь виден издалека, но он умудрился спрятать его так, что даже в десятке шагов тот был едва заметен. И ещё огонь не давал отблесков на соседней скале. А дым от него сразу же развеивался воздушным потоком. Может быть, предосторожность излишняя, но всем нам хотелось спокойно выспаться, вместо того, чтобы посреди ночи то и дело хвататься за оружие, каждый раз косясь на головёшку. Как он, никакой опасности не почувствовал? Время от времени, поправляя дрова в костре, Блез правил свой палаш. Головёшка потрошил добытого мною тетерева, Клэр делала вид, что предстоящая стряпня не может касаться её никаким боком. А сам я размышлял над тем, что пора бы определиться, куда именно нам в Сагании направиться. Затем решил отложить разговор на утро, которое, как водится, мудренее. «Как его лучше приготовить?» — спросил головёшка, когда закончил с потрошением. «В глине запечь или на вертеле?» Смотрел он на меня, но ответила ему Клэр. «Если в глине, зачем ты тогда его выпотрошил? чтобы изнутри глиной нафаршировать? Так значит, на вертеле? А почему ты вначале ее не ощипал, чтобы ощипывать сейчас и вместо специй птицу в земле извалять? А что ж ты раньше-то мне ничего не сказала? Ну, я думала, ты какой-нибудь особенный способ знаешь. И в этом была вся Клэр. Вздохнув, я поднялся на ноги, подошел к головешке, забрал у него тетерева, к слову, старого, а значит, мясо у него должно быть жестким, как подошва сапога, и, размахнувшись, запустил его куда подальше. «Лео, ты чего?» — накинулась на меня Клэр. «Ты его готовить не хочешь, головешка не умеет. Только и остается, что умаслить им горных духов, чтобы добрые к нам были. А сами-то что мы есть теперь будем?» Торопясь исцеления, мы даже толком не запаслись продуктами, а то, что успели взять, съели еще утром, в ожидании мытарей. Так оставались какие-то сухари да немного фиников, из тех, которые пересекли вместе с нами пустыню. «Не знаю, как вы, а я колбасу». «Какую еще колбасу?» Пару кружков отличнейшей копченой колбаски с салом и чесночком перед самым уходом сунул мне в мешок сам Михай. Он единственный был посвящен в наши планы отбить Фелицию. Конечно, кроме родственников Алекса и родителей девушки. А значит, все селение должно было знать о том, куда именно мы так спешно и тайно отправились. Утром колбасу показывать я не стал, полагая, что она может понадобиться в дальнейшем, когда есть действительно будет нечего. Кто же мог знать, что головешка испохабит птицу? И теперь не оставалось ничего другого, как ее извлечь. Вот эту. Хотел придержать, но не голодными же нам спать ложиться. Откуда-то из камней донесся смачный хруст костей. И Клэр стремительно ко мне придвинулась. «Что это?» Головёшка ухватился за арбалет. Блес уже держал свой палаш наготове, и лишь я оставался невозмутим. Видел я, когда еще было светло. Крутилась невдалеке от нас лиса. Захотелось мне Клэр сказать, что в этой местности полно горных львов, а также барсов, пантер и просто медведей, чтобы поближе ко мне сидела. Но, вспомнив, что ей и без того сегодня досталось, передумал. «Лисичка, рыженькая такая. Тетерева нашего нашла». Девушка сразу же успокоилась. Но не языком. «Давай-ка я сама ее лучше поделю». Забрала она у меня колбасу. «Иначе у тебя хватит ума и ее выбросить, рыженькой лисичке». Ярко светили звезды. Крупные такие. В ноготь большого пальца. Рубинами олели угли в догорающем костре, похрапывал блес и что-то бормотал во сне головешка. Наверное, все не мог успокоиться, что из-под носа уплыло столько добра. Клэр, завернутая в мой плащ, лежала на боку, подперев голову ладонью. Я строгал палочку. Завернулась она не очень старательно. Обнаженные ноги были видны значительно выше колен, и потому, постоянно косясь, я небезосновательно опасался порезать себе пальцы. «Зачем она тебе?» — поинтересовалась девушка, с любопытством наблюдающая за моим занятием. «Первую зарубку хочу поставить. Теперь уже можно. Если их с двух сторон делать, 30 должно поместиться». «А чего их ставить? Сегодня какое число?» «Сейчас». В зародыше оборвал я ее рассуждение. «Их должно быть 30 не по числу дней, а по количеству ночей. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Надо будет проследить за тобой, чтобы все было по-честному. Иначе с тебя останется». «Подумаешь, если разок-другой забуду отметить. Что в этом страшного? Главное, лишних не наставить. Вот это действительно совершенно ни к чему». «Я бы на твоем месте лучше на камне царапины делала», — продолжила Клэр. «Это еще почему?» «Ну, мало ли. Палочка может в костер угодить и сгореть, а с камнем ничего не случится». «С моей палочкой тоже ничего не случится. А если хочешь, я тебе сейчас подходящий камень найду и сама на нем царапай, чтобы потом сверять. Хочешь?» «Не надо. У меня и без того отличная память». «Как знаешь». Палочка была готова, и я сунул ее в мешок. Зарубку и потом можно сделать. И вообще, чего на нее время терять, когда есть куда более интересное занятие?